Глава вторая. Утро расслабило могучие мускулы гранитной толщи. Наступил час обвалов. Гулкое эхо туннелей подхватило звук бегущих босых ног. Взрослые, дети, с нетерпением, с жаждущими глазами, торопились наружу, где занимался день. Сим услышал вдали глухой рокот, потом крик, сменившийся тишиной. В долину низвергались обвалы. Камни срывались с места, и если путь вниз по склону начинала одна огромная глыба, то по дну долины рассыпались тысячи осколков и раскаленных трением картечин. Каждое утро каменный ливень уносил по меньшей мере одну жертву. Скальное племя бросало вызов обвалам. Поединок со стихиями вносил еще больше остроты в их и без того опасную, бурную и скоротечную жизнь. Сим почувствовал, как руки отца резко поднимают его и несут к выходу из туннеля, туда, откуда просачивался свет. Глаза отца пылали безумием. Сим не мог пошевельнуться. Он догадывался, что сейчас произойдет. Неся на руках маленькую Дак, за отцом спешила мать. «Постой! Осторожно!» — крикнула она мужу. Высоко на горе что-то колыхнулось, стронулось. «Пошли!» — прорычал отец и выскочил наружу. Сверху на них обрушился камнепад. С нарастающей быстротой сменялись в голове Сима восприятия. Рушащиеся громады, пыль, сотрясение. Пронзительно вскрикнула мать. Их качало, трясло. Еще один шаг, и они под открытым небом. За спиной у них продолжало грохотать. У входа в пещеру, где схоронились мать и Дак, выросла груда обломков. Рев лавины перешел в шуршание струйки песка. Отец Сима разразился хохотом. «Проскочили! Клянусь небом! Проскочили живьем!» Он презрительно глянул на скалы и плюнул. «Тьфу!» Мать выбралась через обломки наружу вместе с Дак и принялась бронить отца. «Болван! Ты мог убить Сима!» «Еще не поздно!» — огрызнулся он. Сим не слушал их перепалки. Он смотрел, будто завороженный, на обломки, завалившие вход в соседнюю пещеру. Там, из-под груды камня, впитываясь в землю, бежала струйка крови. И все. Больше ничего не видно. Кто-то проиграл поединок. Дак побежала вперед на податливых липких ножках, голенькая и целеустремленная. Воздух в долине был, словно профильтрованное сквозь горы вино. Небо, вызывающее голубого цвета. В полдень оно накалится до бела. Ночью вспухнет багрово-черным синяком с оспинами болезненно мерцающих звезд. Мир Сима напоминал залив с приливами и отливами. Температурная волна то нахлынет в буйном всплеске, то схлынет. Сейчас в заливе было тихо, прохладно, и все живое стремилось к поверхности. Звонкий смех звучит где-то вдалеке. Но как же так? Неужели кому-то из его племени может быть до смеха? Надо будет потом попытаться выяснить, в чем дело. Внезапно в долине забурлили краски. Пробужденные неистовой утренней зарей, в самых неожиданных местах выглядывали растения. Прямо на глазах распускались цветы. Вот по голой скале ползут бледно-зеленые нити, а через несколько секунд между листиками уже ворочаются зрелые плоды. Передав Сима матери, отец принялся собирать недолговечный урожай. Алые, синие, желтые плоды попадали в висящий у него на поясе меховой мешок. Мать жевала молодую сочную зелень, пихала ее в рот Симу. Его восприятия были отточены до предела. Он жадно впитывал знания. Любовь, брак, нравы, гнев, жалость, ярость, эгоизм, оттенки и тонкости, реальность и рефлексия. Он на ходу осмысливал эти понятия. Одно подводило к другому. Вид колышущихся зеленых растений так подействовал на Сима, что разум его пришел в смятение и стал кружиться, подобно гироскопу, ища равновесие в мире, где недостаток времени принуждает, не дожидаясь объяснений, самому исследовать и толковать. Пища, расходясь по организму, помогла ему разобраться в собственном строении и в таких вещах, как энергия и движение. Словно птенец, вылупляющийся из яйца, Сим представлял собой почти законченную систему, полностью развитую и вооруженную необходимым знанием. Он был обязан этим наследственности и готовым образом, телепатически передаваемым каждому разуму, всякому дыханию. Удивительное, охрыляющее свойство.